«Сколько раз ты это делал?» — Салливан был лаконичен. Джим немного подумал, но ответил правду. «Три раза. Три разных человека». Салливан кивнул. «Я так и думал». «Как я должен принимать твои слова, как лесть или оскорбление?» «Я имею в виду то, что ты не шел обычным путем. Я это сразу понял. Да и Шоу тоже. Наверное, именно поэтому он и пожелал, чтобы ты жил с ним». Впервые Салливан упомянул о Шоу. «А что значит обычный путь?» Салливан улегся на кровать и устремил взгляд в потолок. «Это начинается в школе. Ты немного отличаешься от других. Порой ты робок и не уверен в себе, иногда в чем-то намного опережаешь своих сверстников. Ты слишком красив, отличный спортсмен и влюблен в себя. Затем появляются первые эротические грезы. Ты начинаешь мечтать о другом мальчике, похожем на тебя. Ты знакомишься с ним, стараешься подружиться. И если он достаточно уступчив, а ты достаточно настойчив, то вы будете чудесно проводить время, экспериментируя друг с другом. Так вот все и начинается. Затем ты встречаешь другого парня, затем еще одного и так далее. Ты взрослеешь. И если у тебя властная натура, ты становишься охотником. Если же ты по природе скорее пассивен, ты становишься женой. Если твоя женственность бросается в глаза, ты можешь присоединиться к таким же, как ты, согласиться с тем, чтобы все видели, кто ты есть. Существуют десятки типов и много различных путей, но начало почти всегда одно. Ты не похож на других. «Я вполне обыкновенный», — сказал Джим, почти веря в то, что говорит. «В самом деле?» «Возможно. Во всяком случае, ты поздно начал, и мне кажется, что ты не очень-то прикипаешь к другим. Не думаю, что ты когда-нибудь сможешь полюбить мужчину, поэтому я надеюсь, ты найдешь женщину, которая будет тебя устраивать», — Салливан умолк. Джим не отвечал. Он никогда не рассказывал Салливану про Боба, и все же Салливан помог Джиму разобраться в самом себе. И теперь Джим понимал, что он такой же, как и все они, мало чем отличается от всей этой породы. Это новое знание о себе взбудоражило Джима. Если он действительно такой, как и все они, то что за будущее его ждет? Бесконечные метания, беспорядочные связи, поражения? Нет, это невозможно. Он другой, и Боб тоже другой. Разве ему не удалось водить всех их за нос, даже таких, как он сам, даже Салливана? Он загнал это непрошенное знание в ту часть своего мозга, где хранил все неприятные воспоминания, и, избавившись таким образом от правды, вдруг обнаружил, что все-таки слова Салливана ранили его. Неужели он действительно настолько холоден в отношениях с партнерами? Может и да, с Шоу и Салливаном, но не с Бобом. В какое отчаяние он впал, каким одиноким чувствовал себя, когда Боб уехал. Нет, он способен любить, по крайней мере, того, кто мог бы быть его братом. И хотя Салливан вряд ли годился для роли такого желанного близнеца, он хоть был умнее Шоу, ничего от него Джима не требовал. Поэтому Джиму было легко с ним. Он ему не лгал и даже чувствовал к нему какую-то привязанность. «Я думаю, ты просто бедолага», — Салливан перевернулся на живот и взглянул на Джима. «Ты будешь всем нравиться, но сам при этом будешь оставаться словно сторонним наблюдателем. Глубоко тебя ничто не затронет, хотя в один прекрасный день ты, может, и встретишь женщину, которая тебя устроит. Но женщину, а не мужчину. Ты не такой, как все мы, которым нужно зеркало. Это по-своему возбуждает, но в то же время это очень печально». «Я этого не понимаю», — сказал Джим, который на самом деле прекрасно все понял, но предпочел сохранить свою тайну, воспоминание о хижине на берегу Коричневой реки. Когда-нибудь он еще раз переживет все это, и круг его жизни замкнется, а тем временем он будет познавать этот мир, ублажать себя и тщательно прятать свою тайну от тех, кто ищет его любви. В феврале контракт Салливана был возобновлен. Несколько дней спустя, по случайному совпадению, Шоу обзавелся новым любовником. Джим постарался избежать обязательной сцены прощания, но Шоу ждал этого момента 2 месяца, поэтому доиграл ее до конца. Заранее зная, что его ждет, Джим утром упаковал свои вещи и попытался уйти из дома, но Шоу настоял на прощальной совместной тайной вечере, где Джиму была отведена роль Иуды. И Джим остался. В течение почти всей трапезы Шоу молчал, изображая муку мученическую, терновый венок, терзающий его чело. Заговорил он только после кофе. Начал он низким голосом, скорее печальным, чем гневным. «Полагаю, вы с Салливаном намереваетесь уехать?» Джим кивнул. Шоу страдальчески улыбнулся. «Стыдно, Джим, стыдно. Я так рассчитывал на тебя. Я ведь в самом деле чувствовал, что на сей раз это настоящее, что это надолго. Я некоторым образом как бы невиновен. Я думал, что ты особенный, а ты такой же, как все. Не то чтобы я тебя обвиняю, — быстро добавил он, желая оказаться справедливым. Я знаю, нелегко жить с таким человеком, как я, да еще когда все вокруг пытаются разрушить то, что ты создал. Видит Бог, я знаю, как сильны эти искушения. Противиться этому может только чертовски сильный человек или тот, кто любит. Но ты ни то и ни другое. В этом нет твоей вины, я тебя не упрекаю. Как я могу? Шоу не желал, чтобы его прерывали, а потому старался казаться объективным. В конечном счете на любовь способны лишь немногие. Ты слишком молод. И я должен был это учитывать. Ты можешь любить только себя, и теперь, когда ты предал самое сокровенное в наших отношениях, ты готов переехать к этому писателю, к этому неудачнику, который так же, как и ты, не способен на глубокое чувство. «Да, я наслышан о Салливане», — мрачно сказал Шоу. «Ты, конечно же, этому не поверишь. Ты должен узнать обо всем. Я говорю тебе все это лишь потому, что все еще люблю тебя, несмотря на то, что ты сделал, и еще чтобы показать тебе, что не сержусь. В сущности, я даже счастлив, потому что у меня теперь есть Питер, который будет жить со мной». Он замолчал, готовый защищаться, но в этом не было нужды. Джим вежливо смотрел на него, думая о том, когда прилично будет уйти. Несколько обескураженный его молчанием, Шоу попытался пройти по воде.